«Спасибо, что поужинали сегодня со мной. Я получила большое удовольствие, Оливер». Судя по выражению лица, она сказала это вполне серьезно. Шарлотта отвезла его домой в Бел-Эйр. Выходя из машины, Олли замешкался, не зная, пригласить ее внутрь или нет. Наконец, все-таки пригласил, но она сказала, что очень устала, а потом вдруг что-то вспомнила и спросила, «Чем вы будете заниматься в празднике, один, без детей?» «Ничем особенным. Я собирался поработать в офисе. Это будет мое первое Рождество без ребят». «Я обычно тоже уезжаю домой, но в этом году просто не смогла. На следующей неделе у меня съемка рекламного клипа, да и сценарии почитать тоже надо. У нас новый автор. А что, если нам встретиться в воскресенье?» На воскресенье приходился сочельник, и Олли старался об этом не думать, но ее предложение казалось слишком заманчивым, чтобы его отвергнуть. «С удовольствием, можем у меня поужинать». Агнес была на месте, хотя дети и уехали, но Шарлотта придумала кое-что получше. «Давайте лучше я зажарю нам индейку, как положено, хотите?» «Ну, конечно». «А потом пойдем в церковь. У меня есть друзья, к которым я всегда хожу в гости на Рождество. Пойдете со мной?» «Охотно, Шарлотта. Но вы уверены, что хотите провести время со мной? Я не хочу навязываться». «Да», — сказала она с мягкой улыбкой, — «и буду очень разочарована, если вы не придете. Рождество для меня очень важно. Я люблю проводить его с милыми мне людьми и отнюдь не сторонницы искусственных елок, спрыснутых серебряной краской, и всей этой пошлятины, характерной для Голливуда. Ладно, договорились, приеду. Во сколько?» «Приезжайте в 5. В 7 сядем ужинать, а в полночь пойдем в церковь». Она нацарапала ему адрес, и Олли, несколько ошеломленный, вышел из машины, а Шарлотта его еще раз поблагодарила и, помахав рукой, уехала. Он долго стоял, глядя, как ее красный автомобиль исчезает у подножия холма, не веря в реальность случившегося. Все это было как сон, но еще более сказочным оказалось проведенное с ней Рождество. Шарлотта встречала его в белом платье. Дом был чудно расположен. Он находился на голливудских холмах и имел вид уютной старой фермы. Шарлотта, рассмеявшись, сказала, что он напоминает ей Небраску. Внутри были дощатые полы, потолки с балками и большие камины в противоположных углах комнаты, а перед каминами просторные мягкие диваны. В кухне, почти такой же большой, как гостиная, тоже был камин и стоял накрытый на двоих стол. В углу поблескивала наряженная елка. Наверху располагались две очень милые спальни. Спальня Шарлотты была в розовых тонах с обоями в цветочек, другая, желтая, предназначалась для гостей. В ней жили ее родители, когда приезжали, что, впрочем, по ее словам, случалось нечасто. Это жилище не имело и десятой части фешенебельности, которой блистала нью-йоркская квартира Меган, но зато было в 10 раз теплее и очень понравилось Оливеру. Хозяйка охладила для него бутылку белого вина, индейка уже жарилась в духовке, помимо того Шарлотта приготовила пюре из каштанов, картофеля и батата, зеленый горошек, клюквенное желе и много начинки для индейки. Одним словом, ужин получился королевский. Он напомнил Оливеру о рождественских праздниках, проведенных в спокойной обстановке дома с Сарой или еще раньше с родителями. В этом году он планировал вместо праздничного ужина съесть на работе сэндвич или по пути домой гамбургер в баре «Гамлет». О таком Рождестве он и не мечтал, тем более о трапезе с Шарлоттой Сэмпсон. Она появилась словно дар небес, и Олли, садясь за стол, положил рядом с ее прибором свой небольшой подарок. Он был так тронут приглашением, что захотел преподнести Шарлотте к Рождеству что-нибудь приятное, поэтому накануне заехал в магазин «Картье» и купил ей простой золотой браслетик.